то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отраковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А отраковице ничего не делай. На отраковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя отраковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицею необрученную, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отраковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего.